Должно быть, прошло несколько минут, а я все еще сдерживала дыхание, так и не теряя сознания, как ни в чем не бывало. Так же спокойно, как Марио, когда говорил мне, что не будет звонить больше Рубертелли. А значит, и мне, если бы я по-прежнему молчала, Мария вышибла бы дверь. Пришлось прервать свой эксперимент. «Сейчас выйду, Мария!» — сказала я, выпустив из легких весь воздух, какой напрасно удерживала там до сих пор. Интересно, сколько еще я могла бы продержаться без дыхания? Было бы чудесно попробовать это под водой. Мария вошла в ванну, исполненная гнева от того, что я заперлась на ключ, как, между прочим, делали все в доме. «И скажи мне на милость, зачем набросала все эти полотенца в раковину?» — спросила она, еще больше рассердившись. «Спроси об этом Марио». Как всегда, когда разговор рисковал зайти о каком-нибудь мужчине, кроме папы, Либера и Фурио, Мария закрыла за собой дверь и принялась за уборку. Первый в моей жизни несостоявшийся обморок о многом говорил. Моему телу это весьма надоело, настолько, что оно готово было бросить вызов природе, лишь бы не уступить. Оно не желало больше платить по счетам за всех. Настало время, чтобы душа начала принимать на себя ответственность и что-то делать. В следующий раз, когда понадобится реагировать на страдания, нужно будет обратиться за помощью к ней. Наоми записалась на курсы испанского языка 3 раза в неделю, а Людовика перешла в другую балетную школу, где занималась 5 дней из 7. Ват все время лежал без сил и с трудом вставал теперь, даже чтобы поесть. У меня была бы уйма времени, чтобы страдать, если бы я не записалась в бассейн. Франческо, инструктор, велев мне проплыть 4 бассейна разными стилями, сказал, что я плаваю как рыба. Я сделала вид, будто смутилась. Мне не верилось, что можно плавать и зимой. Конечно, в море совсем другое дело. В море вообще можно не шевелиться. Оно само влечет тебя куда хочет. В бассейне, если перестаешь двигаться, пойдешь ко дну. Зато нужно признать, в море невозможно так оттолкнуться от бортика, что летишь потом словно ракета, выпущенная с подводной лодки. Я начала на 4-м уровне и занималась не 2, а 3 раза в неделю. Через 1,5 месяца Франческо сказал, что если так пойдет и дальше, он запишет меня на рождественские соревнования. Но, по его мнению, еще важнее для меня другое. Если захочу, он может тренировать меня до тех пор, пока я не научусь задерживать дыхание под водой на 7 минут и 50 секунд. Это рекорд из книги Гиннесса, который установил в категории юниоров один австралийский мальчик. Франческо наблюдал, как я оставалась на дне во время перерывов, и поразился, видя, как долго я не всплываю, чтобы набрать воздуха. Послушать его, так я просто феномен. Разумеется, я согласилась. Мне хотелось этого больше всего на свете, хотя на самом деле еще больше всего на свете мне нужен был Марио. Год этот обещал быть очень славным. Уже к Рождеству Наоми смогла пройти отборочный тур на Олимпиаду по испанской грамматике. Я победила в соревновании по плаванию и достигла 7 минут задержки дыхания. Людовика так прекрасно выступала в «Лебедином озере», что получила предложение лично от звезды балета Вивьен Лакоикс участвовать в конкурсе на получение стипендии для обучения в кокетке. Рождественские успехи были интересны не просто сами по себе. Они открывали возможности для других, более серьезных достижений. Ставки возросли невероятно. В конце учебного года Наоми будет выступать на Олимпиаде, чтобы выиграть поездку в Барселону. Людовика пройдет конкурс на получение стипендии в кокетке, а я попробую побить рекорд книги Гиннесса в категории юниоров. Если к нынешним нашим успехам мы пришли вполне естественно, то дальше для достижения новых нам следовало еще и усердно трудиться. Мы все отнеслись к этому очень серьезно, но ни Наоми, ни я так и не смогли сделать это с такой беспредельной самоотдачей, как Людовика. Спустя всего несколько недель она уже почти совсем утратила человеческий облик. Ее преображение в балерину завершалось. Людовика всегда отличалась от нас своим сложением. Еще в первых классах она делала все для того, чтобы мы как можно лучше понимали, что сделаны совсем из другого теста. Она балерина. А балерины не должны ходить, они должны летать. Для этого, разумеется, нужно быть как можно легче. Теперь, когда Вивьен Лакоикс представила ей возможность побороться за эту единственную стипендию, она не могла щадить себя. Она должна была сделать все, чтобы победить. Кокетка – самая знаменитая в мире школа классического танца. Все величайшие звезды в истории балета вышли оттуда. Каждый день, придя в класс, Людовика сообщала нам с Наоми. 31 килограмм и 930 граммов, на 75 граммов меньше, чем вчера. Точность имела для нее огромное значение. Как и все остальные вещи, которые должны быть вполне понятны, безупречны. Как и все остальные вещи, которые должны быть вполне понятны, безупречны. Чем больше проходило времени, тем меньше она весила. К тому же дольше занималась и становилась все увереннее, что непременно победит в июньском конкурсе. Мы с Наоми смотрели на это чудо, понимая, то, что происходит на наших глазах, результат ее стремления превзойти всех. Преподаватели начали рассуждать по поводу ее худобы, бить тревогу, взывать к сознанию социальных работников, но в конце концов они тоже, как и все одноклассники, которые видели Людовику, были необыкновенно очарованы ею. И этот простой факт перечеркивал все их разговоры. Если говорить о характере, Людовика была нестерпима. Но во всем остальном она отличалась необыкновенной красотой. Последние месяцы занятия она стала приходить в школу на полупальцах, чтобы не утратить сосредоточенность. От нее невозможно было оторвать глаз. Я уже давно боялась, что это может произойти с минуты на минуту. Так оно и случилось. Неожиданно его нашел утром сеньор Паула. Ват родился месяцем раньше меня, значит, ему было почти 80 лет. Он был старым, даже слишком старым для своей породы. Его подарили Либера и Фурио, когда родилась я, в компенсацию. Отец сказал, что его нужно сжечь. Так всегда поступают с собаками. И раз уж об этом зашел разговор, счел нужным сообщить мне, что они с мамой тоже хотят, чтобы после их смерти их кремировали. И даже добавил, что я не должна забыть об этом, когда наступит время. Как будто возможно забыть такие слова. Они хотят, чтобы их кремировали, а прах развеяли по ветру. Мне вспомнилась одна песня, которая часто звучала по радио в кухне у Марии. «Я умер, как и сотни других. Я умер, я был ребенком, прошел через печь и теперь летаю по ветру». Песня очень нравилась мне. Я всегда прибавляла громкость и никогда не обращала внимания на слова, или, вернее, не придавала им никакого значения. Слова в песнях подбираются всегда ради рифмы, звучания, чтобы ложиться на музыку, а не потому, чтобы они правдивы. И этот ребенок ведь не был настоящим ребенком, а только ребенком из песни, и потому не мог умереть по-настоящему, даже если его сожгли. Я представляла себе, как он летает по воздуху, смотрит на все с небес и смеется. Ребенок этот развлекался как сумасшедший. После смерти Ватты и слов отца я больше не могла слушать эту песню. Если она звучала по радио, я переключала станцию. Я понимала, что песня глупая, но Теперь, когда слышала ее, меня охватывала ужасная тревога. Долгое время мне казалось, что я сошла с ума. Потом одна моя одноклассница призналась мне, что у нее точно такая же проблема с песнями, звучащими по воскресеньям в автобусе, в котором она едет кататься на лыжах. Особенно одна, где были такие слова: «Нет в мире большего горя, чем видеть, как умирает альпийский стрелок». Ее отец воевал в отряде альпийских стрелков. В мансарде у них до сих пор висит его шляпа. В автобусе распевали эту песню во все горло. Только ей одной хотелось плакать. А когда запевали «Белла Чао», то просто сил не хватало. «Если умру, как партизан, о, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао! Если умру, как партизан, похорони меня. И похорони высоко в горах, о, Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао! Похорони меня высоко в горах, в тени красивого цветка». Потому что в партизаны уходили и альпийские стрелки. «Если кремируют вас, можно будет поставить урну с прахом на камин?» «Нет, не нужно. Развей по ветру». Только для Вата отец, в конце концов, сделал исключение. «Мы похоронили пса под магнолией, где его нашел сеньор Паула. Возможно, он упал там после своей последней пробежки. В общем, это правильно, что я приняла хоть какое-то участие в решении этой проблемы. Ват принадлежал Либера и Фурю, это верно, но когда они уехали, его унаследовала я. Он был моим, только моим, 4 года из 12, треть моей жизни. Это немало. Я решила написать ему эпитафию и положить ее вместе с ним в землю. Здесь покоится Ват Рокко, первый призер книги рекордов Гиннесса 1981 года по бегу на дистанции до Магнолии в категории юниоров. В тот день, когда умер Ват, по какой-то странной аналогии с ним, я перестала думать, будто мои родители бессмертны. Великий день удивительным образом настал для всех нас троих одновременно. 20 июня Наоми писала работу по испанской грамматике. Людовика танцевала в пачке на сцене в Париже, а я задерживала дыхание, стоя в стеклянной кубе с водой. 21 июня все уже закончилось. Едва ли не катастрофой. Наоми позвонила мне и сообщила, что не добрала 1 балла, чтобы отправиться в Барселону. Она даже не плакала. Казалось, окаменела от отчаяния, как в тот день, когда ее мама в первый раз сообщила ей, что отец не вернется к Рождеству. От Людовики не было никаких известий. Возможно, мама не позволила ей звонить из Парижа. Я ответила Наоми, что и у меня ничего не получилось. Победил австралиец 7 минутами и 58 секундами против моих 5 минут и 40 секунд. Но ты же сидела под водой целых 8 минут и 10 секунд. Наоми была потрясена. Это верно, но у меня зачесался нос. Как жаль, Леда. Бывает. О том, что произошло на самом деле и что не должно было случиться, я так и не сказала ей никогда. Я выбралась из стеклянного куба через 5 минут и 40 секунд. Вовсе не потому, что у меня зачесался нос. Мама, сидевшая вместе с отцом, Марией и бабушкой в первом ряду, стала меняться в лице уже на 4-й минуте моего погружения в воду. Из-за стекла я видела, как она бледнела и зажала ладонями рот. На 5-й минуте она вскочила и через 5 секунд уже стучала кулаками по стеклу. 10 секунд никто не догадывался остановить ее. Она кричала и пыталась перевернуть стеклянный куб с водой, в котором я сдерживала дыхание. В течение следующих 20 секунд никто не мог усмирить ее ярость. В таком состоянии мама могла сдвинуть с места и целое здание. Находясь в воде, я не слышала ее криков и не очень понимала, что происходит на самом деле. Или, может быть, еще на что-то надеялась. Когда же я оказалась на полу, усеянным осколками, судья приказал удалить публику из зала. Папа и бабушка силой вывели маму, а Мария направилась ко мне, едва не подскользнувшись пару раз на мокром линолеуме. Снаружи донесся голос отца, который просил фотографов удалиться. «Все в порядке, Леда», — сказала Мария, снимая с моего лица кусочек стекла. Медсестры обработали мои ранки, а в соседнем зале вешали на шею австралийцу медаль. Мне сказали, что ничего страшного не случилось. Несколько мелких порезов. «Могу возвратиться домой». Франческо позвонил мне в тот же день, но Мария сказала ему, что я сплю. Я же на самом деле только размышляла, стоя с закрытыми глазами у окна, выходившего в сад, к магнолии, возле которой похоронен Ватт. Почему Либеро и Фурио, когда были в моем возрасте, могли играть с молодым и резвым щенком с густой блестящей шерсткой, а я... Вот уже пару лет бегала на перегонки с тяжелой, как лошадь, собакой, с тусклой шерстью и линялой седой мордой. Почему Ватт умер, когда Либеро и Фурио были уже не до него? И когда я, напротив, если б только захотела, могла бы не думать ни о чем другом? Родиться в семье последней хуже не придумаешь. Тебе достается от старших только худшее. Если б только графиня подождала месяц, прежде чем напомнить маме об одном из ее страшных видений, длиннейших волосах, закрывающих женское лицо, и о воде, о какой-то большой воде, мама бы сошла с ума месяцем позже. Возможно, как раз тогда, когда я уже плавала бы в море со своей медалью на шее. Леда Ротко! Первый призер книги рекордов Гиннесса в соревнованиях 1981 года по задержке дыхания в категории юниоров. Большая разница. Попытка спасти меня от смерти, которая завершилась тем, что на моем теле осталось около 50 шрамов, в том числе и на лице, вернула маму на землю. Отец, выведя ее из зала, повез к нашему семейному врачу, чтобы тот назначил ей для успокоения другие, более сильнодействующие настои. На этот раз доктор не согласился с ним. Натуральные травы тут не помогут, особенно без соответствующей психологической поддержки. Но в конце концов все же уступил и прописал их. Теперь мама выглядела поспокойнее, даже сразу согласилась отправиться со всеми нами на море, что должно было бы благотворно подействовать на нее. По мнению врача, следовало попробовать. Я предпочла бы повременить с отъездом, чтобы узнать, как дела у Людовики, и просто побыть некоторое время с Наоми, поплакаться друг другу, залезать, так сказать, наши раны. Но, судя по всему, нельзя было терять времени. Уже на следующее утро мы уехали.